Остановка 17. Похороны героя. На похороны сбежались жители деревни Кривоножки, и даже соседи из ближайших селений заглянули, отчего траурная процессия растянулась на всю главную улицу. Возглавляли это чудное действо укутанные в черное старушки. Плакальщицы шепотом обсуждали последние сплетни, изредка вспоминая о возложенных на них обязанностях, и громко, качественно, но, увы, неискренне подвывали. «Да на кого ж ты нас оставила? Ну, така молода, ей бы жить и жить!» Причем, чем дальше продвигалась процессия, тем больше причитания походили на веселую частушку с лихим «Ух!» на конце. Староста деревни, на правах официального представителя власти, идущий во главе, безутешно грыз яблоко. Рядом бежала косматая дворняга, радостно вывалив язык и охотно подвывая на особо фальшивых нотах. Следом шла шестерка крепких парней с массивным гробом на плечах, где на шелковых подушках лежал мой хладный труп со сложенными на груди руками. Володар, который тоже вызвался нести домину с покойницей, то и дело оборачивался и кидал прощальный взгляд, после чего гроб начинало потряхивать от его с трудом сдерживаемых рыданий, а со стороны остальных гроботаскателей раздавалось совсем уж неприличное похрюкивание. За гробом с венками и букетами полевых цветов брели оставшиеся жители деревеньки, замыкали траурную процессию музыканты с дудками и одной расстроенной лютней. «Жалостливее!» — прикрикнула всадница на белом коне. «Чего вы мне тут в плясовую скатились? Так, а почему дети играют в догонялки? Тихон!» «Ась!» — с готовностью подбежал к лошади бородатый мужик. Женщина ткнула в симпатичного медвежонка, важной перевалкой бредущего рядом с группой, самозабвенно скорбящих. «Почему я вижу среди толпы медведя?» «Так это...» — растерялся Тихон. «Мишка тоже решил проводить вас в последний путь». «Ты мне зубы не заговаривай!» — возмутилась всадница, разворачивая коня мордой к бородатому собеседнику. «Я же просила, чтоб без скоморохов! Просила?» «Так это... Они же всегда на праздники приезжают». «Тихон!» — простонала женщина, поднимая руку и массируя переносицу пальцами. «Ты словно издеваешься. Это похороны. Все скорбят по мне и плачут. А вы что?» «А мы что?» — с готовностью переспросил Тихон. Всадница тяжко вздохнула, толкнула пятками бока лошади и обогнала процессию сбоку. «Спасибо всем за участие в репетиции моих похорон», — громко объявила она. «На кладбище пойдем в следующем году. На этом все». Толпа возмущенно загудела, дворняга взвыла, музыканты выдали ноту ля. Всадница подняла руку, призывая всех к тишине, и крикнула: «Жду всех на поминки через час». На это толпа ответила куда более дружным и положительным рокотом, после чего начала поспешно расходиться по избам, чтобы перевязать черные платки, прорепетировать последние слова и скорбные вздохи. Всадница выждала немного, подъехала к гробу и склонилась ко мне. «И как вам гроб, госпожа ведьма?» «Удобненько», — честно призналась я, расслабленная и убаюканная мерным покачиванием. К слову, последнее пристанище оказалось на диву комфортным. С высокими мягкими бортиками, воздушной периной и такой замечательной подушкой под голову, каких у меня еще ни разу не было. «В плечах не тесно?» «Не, в самый раз», — поспешила заверить я женщину. «Мастер поработал на славу. Даже вылезать не хочется». «Замечательно», — просияла всадница. Велела нести гроб обратно в сени, после напомнила, что очень ждет нас с Володаром на поминках, окликнула Тихона и поспешила проконтролировать подготовку закусок и угощений. «Госпожа ведьма!» — позвал меня один из гроботаскателей, едва всадница скрылась за поворотом. «А может, вы ножками?» «Ни в коем случае!» — запротестовала я, не желая лишать себя удовольствия. «Мне требуется доскональное изучение всей конструкции». Мужики заговорщически переглянулись, видимо, намереваясь перевернуть гроб и вытряхнуть несговорчивый труп прямо на пыльную дорогу. Но я демонстративно растопырила локти и уперлась ногами в стенки. А Володар негромко кашлянул. В результате все покорились судьбе и потащили меня и гроб обратно. Радостно вздохнув, я смежила веки и предалась размышлениям о полной никчемности своего существования. Помнится, еще недавно я жаловалась Миродару на то, что вместо серьезных вещей изображаю ведьму на празднике по случаю развода, спасаю оборотни от городских штрафов, нахожу корову в штольнях и вывожу кротов с огорода. А теперь... Лучше бы меня и дальше кусали козы на пасеке, чем вот это вот все. Правильно матушка говорила. Не гневи небо, Васенька. Радуйся тому, что есть, а то ведь и чего похуже случится. И вот, пожалуйста, случилось. Вляпалась наша Васенька в черную полосу. Почему я решила, что в черную? Так, давайте рассуждать логически. Я маг-практик, которого обокрала нечистая сила, и тестирую чужой гроб на качество во время репетиции похорон. Если это светлая полоса моей жизни, то я сдаюсь. Нет ничего более полезного в хозяйстве, чем виноватый муж. Виноватый настолько, что безропотно стерпит ворчание, разгневанное его вчерашним загулом женушки, принесет по ее просьбе воды, наколет дров и перекроет крышу в курятнике, хотя благополучно откладывал это дело вот уже месяц как. Обычно раздражение уходило, и мир возвращался в семью ближе к обеду. Но сегодня женка отчего-то прощать благоверного не торопилась. Михась уже и в дом лишний раз боялся сунуться. А ну, как опять к чему-то важному по хозяйству припрягут, а он уже не молод, чтобы пахать от зари до зари. Сделав ненужный круг по двору и распугав курей, Михась решил пройтись до своего приятеля, с которым вчера вместе пили, и узнать, как тот поживает. Уже и к калитке подошел, как на порог вышла подбоченившаяся жонка. «Ты куда?» «Куда, куда?» «Да туда, куда?» Михась втянул голову в плечи и неопределенно махнул в сторону улицы. «Опять пить собрался алкаш проклятый!» Злобно сощурила глазки жонка. «Фрося!» Возмутился Михась, уже хватаясь за ручку калитки. «Да что ты вечно ахинею несешь? Какой пить? К соседу я это...» Взгляд мужика заметался по двору, выискивая убедительный предлог для побега к соседу, и зацепился за яблоню. В прошлом году от сильного ветра одна из веток обломалась и уныло повисла вниз. Того, гляди, упадет на грядку с морковкой. Честно говоря, Михась на то и надеялся, ленясь лезть на стремянку и отпиливать сам, но сейчас обвинительно ткнул в пострадавшее дерево пальцем. «Вот, ветку надо подпилить. Сейчас только у соседа пилу одолжу». Но Фросю было не так легко провести. «А наша чем тебе не угодила?» «Ой, Фрось!» — скривился Михась. «Ну, чё ты лезешь, а? Вот не знаешь и лезешь. Наша тупая и ржавая. Как я ей пилить буду?» А сам подумал, что жонка превосходно пилит его без всяких инструментов. Фроська, видимо, тоже об этом подумала, потому что завела свою любимую причиталочку. «За пилой, говоришь. Знаю я, как ты к соседу одалживаться ходишь. Небось, к дружку своему, к Гришке, похмеляться побежал». Она сменила грозную интонацию на слезливую и ударилась в бабий вой. «Ой, говорила мне мамка, не связывайся ты с этим пропойцей, а я дура такая, все мне любовь. И где она, та любовь? Одни пьянки да дружки». Михась не выдержал и позорно сбежал со двора, напоследок так саданув калиткой, что пошатнулся забор. «Баба окаянная! Сил нет терпеть! Вот уйду от нее к... да хоть к вдовушке из месилок!» Зло подумал Михась и мстительно улыбнулся. «А что? Та хоть и не такая красивая, зато пилить не станет, остережется и второго мужика потерять. Вот тогда Фрося за мной побегает, поплачет». Упиваясь этими мыслями, Михась и сам не заметил, как дошел до противоположного края деревни и заглянул за забор. «Чердак не отремонтирован, в подполе мыши, к сараю вообще страшно подойти из-за ос, а он шляется с дружками!» Сердито распекала друга супруга. «Да я чё? Я ничего!» Оправдывался перед жонкой помятый Гришка. «Дуняш, ты не кричи, я же все сделаю! Ну чего ты в самом деле?» Михась подумал, что все жонки одинаковые, дождался, пока разгневанная Дуня скроется в доме, и помахал другу. Но тот сделал торопливое движение, мол, погоди, не до тебя сейчас. Поднял из-за земли лестницу и полез на чердак. Сочувственно вздохнув, Михась отошел от забора приятеля и побрел по улице обратно. «Эх, какой праздник пропускаем!» Сокрушался он, притормаживая у трехэтажного дома Агриппины и вдыхая невероятный аромат запекающейся утки, доносящейся с кухни. Агриппина Игоревна считалась местной легендой. Одна из ежек элитного отряда женщин-воительниц, да не абы кто, а сотница с кучей наград и сабелькой в дорогих ножнах. Каждый год ёжка возвращалась в деревню на 2 недели, чтобы проведать стариков и справить свои поминки. «А почему бы и нет?» — говорила она, в очередной раз выбирая место на кладбище и простукивая стенки гроба. «Вот сгину на поле боя и даже не узнаю, как по мне Люда добрый горевал». Добрый Люд крайне положительно смотрел на причуды сотницы, считая, что богатый стол с многочисленными угощениями и крепкой выпивкой примирит и не с таким, а со временем это превратилось в шумную забаву, которой селяне даже хвастались перед соседями. «Мол, а наша-то ёшка в этом году 2 раза собственные похороны репетировала, а у вас что новенького?» Провинившийся мужичок и не ведал, что этим утром Агриппина Игоревна вошла в сени и обнаружила, что в ее отсутствие дубовый гроб, служивший на поминках 10 лет, рассохся и дал трещину. Да и чучело, что обычно лежало внутри, так сильно поистрепалось за эти годы, что вид имело самый затрапезный. Огорченная ежка выкинула чучело, купила новый гроб, но примерить посчитала дурной приметой. К счастью, мимо шла понурая я, похожей комплекции и с подходящим состоянием для торжественного возлежания в гробу. Михась и сам не понял, как забрел в сени, где изволила предаваться печали выпускница магической школы. Не знаю, кой леший надоумил мужика заглянуть внутрь гроба, но встреча восставшей покойницы и выпивохи стала эпохальной для обоих сторон. Не ожидавший от чучела подобной прыти, Михась с криками ужаса выбежал вон и навсегда зарекся пить. Я же зареклась участвовать в сомнительных авантюрах, типа примерки чужого гроба. Нет уж, все. Чужого мне больше не надо. Свое бы вернуть. Выбравшись из нагретого гроба, я по-хозяйски поправила складки на подушке, вышла во двор и сразу заметила Володара, беседующего с ёжкой. «Смотрю, ты умеешь производить на мужчин впечатление», — уважительно сказала Агриппина Игоревна, когда я приблизилась. «Неизгладимая», — добавил с улыбкой Володар. «Очень смешно», — не отреагировала я. Ёжка покровительственно улыбнулась и махнула в сторону трехэтажного терема. «Идемте, расскажите, что за беда с вами приключилась?» В тереме вовсю кипела подготовка к поминкам. Сероглазая шустрая девочка бегала по трапезной, ответственно наводя порядок и маскируя беспорядок. Две ее старшие сестрицы носились между кухней и залом, накрывая на составленные буквой «П» столы. Причем девицы то забывали скатерти, то приборы, то кувшины с квасом. Не забывали красавицы только кидать в сторону Володара заинтригованные взгляды и кокетливо хлопать густо подведенными ресницами. Маг демонстративно ел, игнорируя все попытки привлечь его внимание. Я самозабвенно плакалась сотницей о потерянных золотых, а та задумчиво смотрела в сторону, хмурила лоб и с каждой минутой мрачнела все больше. «Верно ли я поняла тебя, Василиса?» Медленно начала она, когда мой рассказ иссяк сам собой. «Где-то в этих лесах шастает аук с задуренными им волками, грабит и убивает путников?» Я коснулась виска пострадавшего при падении. Вспомнила, как лежала на земле, то приходя в себя, то вновь ныряя в наведенную грезу. Как Володар вливал в меня силу и с отчаянием просил не отключаться. Как долго держала его руку и боялась уснуть. Как мы вместе бежали по тропинкам-невидимкам в попытке догнать стаю и аука. И как в итоге мы вышли к воротам в Кривоножке. «Ага», — кивнула в итоге. Ёшка выдала глубокомысленное «Кхм». Встала и немного прошлась, заложив руки за спину. «Это странно. На моей памяти нечисть из местных лесов никогда не интересовалась деньгами. Убивала, всячески вредила, насылала хвори, а лесны. Но золото? Зачем ауку золото?» Мы с Володаром переглянулись, потому что тоже посчитали такое поведение для нечисти нетипичным, и по пути сюда уже успели все обсудить, поругаться и прийти к единственной более-менее здравой мысли. «Сейчас у учеников магической школы идет летняя практика», — заговорил Володар. «От нечисти чистят все леса неподалеку от тракта, поэтому то и приходится откачевывать вглубь, и это повторяется из года в год». «Вот мы и подумали», — перехватила я инициативу, а вместе с ней ломтик свежего хлеба с тарелки Володара, что если в здешних лесах есть тот, кто за небольшую, чисто символическую плату в собственную казну согласится принять нечисть на постоянное место жительства... «Соловей!» — сказала сотница, да так возмущенно сказала, что перепугала одну из девушек, и та благополучно расколотила глиняный горшок. Агриппина Игоревна сердито посопела, глядя куда-то в пространство, вернулась за стол и наклонилась к нам. «Вы думаете, что Соловей решил взять к себе в банду нечисть?» «Это только предположение», — осторожно заметил Володар. «Может, подскажешь, где нынче его логово?» «Может, и подскажу», — медленно кивнула ёжка, и лицо ее стало задумчивым. «А может, вы вообще с нами пойдете?» — Дерзко предложила я. А что, придерзкая я или просто рядом стояла? К тому же Ёшка опытный боец, всех разбойников одной левой уложит. А еще одна из немногих, кто в лицо знает самого выдающегося вора современности. В команде такой человек точно пригодится. Девушка, собиравшая черепки от разбитого горшка, повторно уронила многострадальную посуду, а Агриппина Игоревна глянула на меня с таким удивлением, словно я предложила ей голой в речке искупаться. Даже Володар зачем-то выразительно кашлянул, но я и не подумала отступать. «Вы только представьте, какой захватывающий отпуск вас ждет! Сколько приключений, за которые никто не заплатит! Потому что это будут приключения по зову сердца, а не по работе!» «Василиса!» — выразительно протянул маг, настойчиво толкая меня под столом ногой. «А что Василиса?» Василиса точно знала, что еще чуть-чуть, вот буквально самую капельку, и дожмет сотницу. А потому зашла с козырей. «Ну же, Агриппина Игоревна, отправляйтесь в путь с нами. К чему вам скучать в кривоножках, когда намечается что-то интересное? Съездите с нами, проветрите голову, навестите старого знакомого». «А и поеду!» Неожиданно решительно поднялась Ёшка со своего места на лавке. «Кто меня остановит?» Желающих и впрямь не нашлось.